К этому моменту на пустыре возник номер третий, то есть Сашка или Клей. Несколько минут он с недоумением взирал на нашу игру в догоняшки. Потом спросил у Коли, чего это они? Тот все еще пребывал в прострации и в ответ недоуменно пожал плечами. Пустырь мне уже надоел. Душа требовала настоящего размаха и солидной дистанции. Я устремилась к кустам терновника с целью выпорхнуть на улицу. Сергей к этому моменту цветом лица походил на вареного рака, и я притормозила, чтобы дать ему возможность немного отдышаться. — Серега! — позвала я весело. — Сейчас рванем по пересеченной местности. Следи за дыханием. — Я убью тебя! — жалобно сказал он, но я не поверила. — Это вряд ли. — А что они дурака валяют? — вопросил Сашка, обращаясь к Мышильде. Поняв, что от Кольки сейчас никаких сведений не добьешься. Он был грустен, тих и сам в себе. «Серега им нагрубил», — с готовностью пояснила сестрица. «А они этого страсть как не любят. И маленько вашего за ухо потрепали, по-дружески, а он бегать за ними стал». Сашка нахмурился и повысил голос. «Кончай, Серега!» «Помиримся?» — предложила я. Выглядел Серега неважно, и я за него немного уже беспокоилась. «Помиримся!» — повторила я и доверчиво пошла к нему навстречу. Он оказался плохим человеком. В ответ на мою готовность все простить и забыть попытался сделать подсечку. У меня это вышло гораздо лучше. Серега хряснулся наземь, а я, чтобы впредь отбить у него охоту пакостить мне, придавила его коленом. «Эй-эй-эй!» — забеспокоился Сашка. «Смотри, не покалечь парня!» «Да мы шутим!» — улыбнулась я. Поставила парня на ноги и даже отряхнула его футболку, прошептав на ухо. «Дернешься, шею сверну!» Он хмуро посмотрел и затих. «Кончайте дурака валять», — сказал Сашка, подходя ближе, с сомнением глядя то на меня, то на товарища. «Да мы и вправду шутили», — оправдывалась я. «Бегает, как страус», — вдруг заявил Серега и добавил. «Господи! Может, чайку?» — предложила я. «Прямо здесь бы и устроились». «Колька!» — позвал Сашка. «Сгоняй за пивом!» «Пиво мы не пьем. В здоровом теле здоровый дух!» Я расправила плечи. Сашка воззрился на мой бюст и слегка закатил глазки. Надо сказать, что близко подходить ко мне он стеснялся. Как видно, считал, что на расстоянии не так заметно, что он кончается там, где у меня начинается подбородок. И совершенно напрасно. Я привыкла к коротышкам и уже давно не обращала внимания на такие пустяки. Тут влезла Мышильда, выпорхнула из-под моего локтя и принялась жаловаться Сашке. А вот он сказал им, чтобы мотали отсюда. Ткнув пальцем сначала в Серегу, потом в меня, затараторила сестрица. «А почему мотали? Пустырь-то ничейный, и мы тут никому не мешаем, роем себе и роем. И пугать нас вовсе ни к чему». «Женщины мы нервные и беззащитные», — с легкой заминкой сказала она. Сашка в продолжении Мышильдиной речи безотрывно смотрел на мой бюст. Потом он потоптался немного и сказал: «Да он шутил просто, ройте, ройте!» И пошел прочь, слегка пошатываясь. Колька поднялся и словно во сне побрел следом, а за ним, чуть замешкавшись, потянулся Серега. Выждав, когда они скроются с глаз, мы кинулись к забору, к той его части, которая разделяла садовые участки дома номер 9, то есть нашего, и дома номер 11, то есть ихнего. Я нанесла забору повреждения, выломав две доски, и мы с сестрицей вторглись на чужую территорию. осторожно пробрались к большой веранде со стороны сада и залегли в кустах. По причине жары парни устроились на веранде пить пиво. Сашка кому-то звонил по сотовому телефону. Я всегда знала, что подслушивать нехорошо, потому и не удивилась, когда мне отвалили на всю катушку. Сашка описывал мой внешний облик, используя следующее выражение. «Здоровущая, как два арбуза, подушка». А закончил так. В общем, не девка, а катастрофа. Все на месте, только в 5 раз больше, чем у нормальной бабы. И это было сказано о достоинствах, так щедро отпущенных мне природой. Машильда взглянула на меня сочувственно и прошептала: «Неинтеллигентные люди!» Тут Сашка перешел на описание сестрицы, и пришла моя очередь ее утешать. «Неинтеллигенты!» — убежденно сказала я. Машильда кивнула, и мы побрели к дыре в заборе, а потом взялись за лопаты, однако много чего нарыть не успели. Евгений позвал обедать. После обеда мы опять отправились к фундаменту, но мысль о соседях не давала нам покоя, оттого работа не спорилась. В общем, до самого вечера подглядывали и подслушивали. То мы за соседями, то они за нами, время от времени сталкиваясь возле дыры в заборе и приветствуя друг друга. В результате шпионской деятельности достоверно удалось установить следующее. Кольку звали Веник, Серегу — Шайба, а командиром у них был Сашка или Клей. Вечером, совершенно измучившись, мы легли спать непривычно рано. Машильда, сидя на кровати, делала маникюр и размышляла вслух. «Все-таки странная у этих типов манера давать друг другу прозвище. Вот, например, Клей. Что это за безобразие такое? А может, он прилипчивый очень?» — выдвинула я рабочую гипотезу. «Ну, Шайба понятно», — продолжала сестрица. «Лицо у парня совершенно круглое, словом, очень аппетитная ряха. Такую ряху вполне логично назвать Шайбой. А вот Веник...» «Новая метла по-новому метет», — брякнула я. Но Машильда отмахнулась. «Да больно сложно». «А может, у него фамилия Веников?» — обрадовалась я. «Или он чистюля? Все за всеми убирает, точно пылесос». «Так пылесосом бы и назвали. Может, они не знакомы с достижениями цивилизации?» «Как же не знакомы? А сотовой?» «Ну, пылесос и телефон — вещи разные», — пожалуй, я плечами, теряясь в догадках. «Чего эта сестрица так разбирает с этими кличками?» Через полчаса мы закончили думать вслух и отошли ко сну. Утром нас ждал сюрприз. Новый раскоп в районе флигеля. Машильда побледнела от злости и молвила: «Сил моих больше нет. Прямо хоть капкан ставь!» Эта мысль мне необыкновенно понравилась. «А где их продают?» — спросила я. Машильда нахмурилась и сказала: «Ты что, с ума сошла?» «А он что делает? Надо как-то бороться». «Слушай», — ахнула я, — «а вдруг это соседи? Клей с дружками? Ну, а им-то чего надо?» «Сокровища!» — всплеснула она руками. «Чего ж еще? Ты сама же им и разболтала». «Чего разбалтывать, если об этом вся улица знает? Но вести себя так, я имею в виду по ночам рыть, втайне от законных хозяев, нечестно. Я с ними поговорю». Я решительно направилась к дыре, а Машильда в припрыжку бросилась за мной, ухватила за локоть и зашептала: «Лиска, это опасно! Не сойти мне с этого места, они бандиты. А вдруг у них оружие?»